Его осторожному поведению было совершенно ясно, что он старается остаться незамеченным. Глава вторая. Герцог Шартрский обычно не вставал слишком рано. Спал он довольно долго и в хорошей компании, но последние дни он страдал от бессонницы из-за важного дела, которое не выходило из головы. Вот почему в то утро он уже с позаранок был в своем отделанном деревом кабинете во дворце Пале-Рояль, в шелковом домашнем халате, бесцельно напрягая свое крупное тело и истязая свой ум. Когда дверь открылась, он в порыве гнева резко и гибко, как балерина, повернулся на месте, но это был всего лишь слуга, который доложил о прибытии мсье Амура Лабрюни. Никогда еще Шартр так не спешил навстречу с кем-либо. Это были не шаги 30-летнего мужчины, направлявшегося навстречу со своим приспешником, а легкий полет юноши, спешившего к своей возлюбленной. И оба, юноша и его возлюбленная, посмотрели друг на друга и улыбнулись. Оба. И герцог, и Лабрюни. Лабрюни, намеревавшийся сообщить новость, и герцог, только этого и ожидавший. Все стало понятно после того, как они обменялись взглядами, понятно без слов, но привыкший говорить первым, герцог спросил: «Ну и что?» «Мы заполучили нашего человека, монсеньор. Слава Богу!» — воскликнул герцог, большой безбожник, тем не менее поминавший Бога в сложных обстоятельствах. «Слава Богу! После 4 лет поисков, и где же он, мой дорогой Амур?» «Мой дорогой Амур», — так обычно называл Лабрюни, герцог Шартрский, не видя в этом ничего особенного, так как его имя было действительно Амур, и со стороны герцога это было так же естественно, как сказать «мой дорогой Жюль», как наивно думал Лабрюни, тогда как герцог смеялся над ним, придавая необычным прозвищам весьма сомнительный статус. «В доме, монсеньор, у меня в пасти, и сейчас он спит сном праведника. Вашим людям остается только схватить его и, как бы это сказать, и разделать его под орех», — громко расхохотался герцог Шартрский, не пренебрегавший языком гальских матросов. «Мой дорогой Амур, скажи», — добавил он с легким подозрением, — «а этот лавкач не исчезнет? Ты уверен, что он, по крайней мере, сейчас не подозревает о том, какой ты подлый мерзавец?» «В Бресте мы стали неразлучными друзьями, монсеньор. Почему он не должен мне доверять? Более того, там моя жена. Я поручил ей задержать мсье Тюльпана в том случае, если в силу какой-то фантазии или простой вежливости он выразит желание немедленно подыскать себе другое жилище. Я заметил, что испытывать ненужное смущение — это в его стиле». «А твоя жена достаточно умела?» — спросил герцог. «Достаточно того, что она восхитительна, монсеньор», — сказал Амур Лабрюни. Он настолько был полон тщеславия, что герцог Шартрский спросил: «А она действительно восхитительна?» «Да, монсеньор, я самый счастливый муж в мире, очень рад», — сдержанно сказал монсеньор и вернулся к прежней теме. «Ты займешься тюльпаном», — сказал он, заправляя в правую ноздрю понюшку табаку. «Ты займешься им, и поступай как хочешь, я тебе абсолютно доверяю», — добавил он, протягивая Лабрюни тяжелый кошелек звонких ЭКЮ. «Ты займешься им, и больше я ничего не хочу знать, это меня не касается». Выходя из дворца и обдумывая свои мрачные планы, обещавшие, если они будут выполнены, в один прекрасный день принести ему весьма приличное место при дворе герцога, Лабрюни не сомневался, что герцог Шартрский тотчас позабыл о своем враге, то есть вычеркнул тюльпана из памяти. И действительно, тот думал, заправляя табак в левую ноздрю: «Восхитительно? А почему бы и нет?» Он представил себе мадам Лабрюни, и именно она некоторое время занимала его воображение. Было, однако, кое-что еще, о чем не мог даже подумать Амур Лабрюни, человек с открытым взглядом, идеальный муж, но по существу человек двуличный. В тот момент, когда он торопливо гнал свою лошадь к знакомому дому в предместье Сен-Антуан, где жили два его отпетых сообщника, всегда готовых выполнить самое неприятное задание, в механизм заговора проскользнула песчинка. Заговора, который не был его собственным детищем, и ему было на это наплевать. Но почему? Не потому ли, что этот смелый человек с открытым взглядом был просто исполнителем чужих грязных замыслов?